Глава 9. Когда они уехали, я снова отыскала Стивенсона. Теперь мы оказались на одной стороне. Он мог ненавидеть меня, а я его, но появились причины намного весомее примитивной ненависти. «Пол, я думаю, что там в лабораториях есть призрак Тайсона. Предлагаю пойти туда, но одна я не решусь». «Ты спятила? У меня от одной только мысли волосы дыбом встают». «Знаю». Но вдруг он там? Вдруг только таким способом можно узнать, причастен ли Кейн к его смерти? Сумасшедшая? Сама себе удивляюсь, но здесь я будто стала бесстрашнее, чем раньше, вплоть до сумасшествия. Снова вспомнился странный вопрос Дастина. Может ли быть такое, что все здесь проявляют свои качества сильнее, чем они были раньше? Я всегда была смелой, стала безрассудной. Пол Стивенсон, вполне возможно, к выходцам из бедных семей испытывал раньше лишь неприязнь, а тут его неприязнь обострилась до максимума. Таша, а кто знает, может, была слегка медлительной. Это объяснение звучало абсурдно, притянутым за уши, но зато объясняло психические отклонения всех вокруг, включая меня саму. Видимо, Стивенсон тоже до колледжа был смельчаком, потому как мне удалось его уговорить. Не сразу, конечно, на следующий день. Тянуть дальше у меня просто не было сил. Я, безусловно, боялась до дрожи в коленках, но неизвестность изводила еще сильнее. Даже ночь в одиночестве не показалась пугающей. Все равно уснула под утро, когда уже светало. Но зато за эту ночь я успела обмусолить каждую мысль до последней косточки. Вокруг происходили странности, и каким-то образом они были связаны с близнецами. Светящиеся в темноте глаза, из которых показался Кейн, неожиданное желание мистера Такера срочно навестить маму после разговора с Харрисами, спокойствие обоих в некоторых ситуациях, вот именно это ничего не доказывало. Но я хорошо помнила, как Кейн затормозил перед Дастином. Если бы только Дастин вздрогнул. Если бы только вздрогнул, как любой человек на его месте. Два суицида за два месяца. Уж не знаю подробностей смерти Тайсона, но самоубийство Ричарда само по себе выглядело странным, и полиция обратила бы на это внимание, если бы убийца мог проникнуть в запертую комнату на четвертом этаже, а потом оттуда исчезнуть. А если речь не идет о человеке? И еще это странное нежелание у всех задавать вопросы таким желанным Харрисам. Ведь их обсуждали буквально каждый обсуждал, либо с влюбленностью, либо с подозрениями. Но при том, если тот же Кейн что-то вытворял, то остальные этого слепо не замечали. И в лабораториях жило нечто, боюсь, далеко не только там, поскольку многие упоминали странности. Все вместе было связано, но с существующими пробелами не укладывалось в голове. Потому днем я разыскала Стивенсона и потребовала составить мне компанию. Он снова отказался, но я не отставала. В итоге вообще ухватила его за руку и потащила к себе в комнату. Повторяла одно и то же, пока он не кивнул с какой-то обреченностью. Каково же было удивление Таши, когда вечером она застала нас вместе. Но рассказ ее быстро привел в чувство, точнее, напрочь выбил из всех чувств. Она была из тех, кто легко верил в мистические происшествия. Умоляла не оставлять ее одну, но после предложения составить нам компанию в военном походе на лабораторного призрака, быстро передумала. В комнате сравнительно не так страшно. Мы осторожно пробирались к зданию лабораторий, когда уже окончательно стемнело, а студенты расходились по общежитиям. Дверь снова была открыта, в ней даже не было врезного замка, а щеколда вырвана с корнем, видимо, благодаря Дастину. Сразу зажгли свет и старались держаться друг к другу ближе. Я неловко ухватила Пола за огромную ладонь, он тут же сжал пальцы. Медленно прошли дальше по коридору, я сама остановилась возле той аудитории, в которой выключился свет. «Здесь», — сказала тихо, — «и в самом коридоре». Его голос тоже немного дрожал. «Тогда давай сядем в коридоре рядом с этим выходом и просто подождем». Мы разместились на пыльном полу, но рук не расцепили. Тишина угнетала, захотелось нервно хихикать и говорить как можно громче. «Пол, а ты откуда?» «Из Коннектикута. Мой отец – крупный производитель мяса». Глянула на него и не удержалась, усмехнулась. Сразу же было понятно, что его отец именно производитель особо крупного мяса. «А братья или сестры есть?» «Да, 4 старших брата. А у тебя?» «Ого, это круто! А у меня никого. А мой отец – дорожный рабочий». «Я завтра тебя за это возненавижу, Лорен. А пока рассказывай, хоть что рассказывай». Он, очевидно, тоже тяготился тишиной. «Кстати, а ты не думал, что это место, я имею в виду колледж, или даже Ноксвилль, каким-то образом пробуждает в людях то, что в них было заложено, но не так ярко выражено?» «Чего?» – вздохнула. «Ничего, я так. Слушай, может, нужно выключить свет?» «Нет уж. А если я обделаюсь, то поклянись, что никому не расскажешь». «Клянусь». «Я тоже клянусь». «Мне кажется, если мы обделаемся, то оба, потому и рассказывать не захочется». Мне все-таки слишком сильно хотелось нервно хихикать. Однако Пол оставался серьезным. «Это точно. Ничто так не сближает людей, как если они вместе...» Он запнулся на полуслове. Я мгновенно напряглась. Но ничего не происходило. Мороз при этом побежал по спине. И тут я почувствовала, затряслась всем телом, вцепилась в Стивенсона и другой рукой. Судя по его реакции, он внезапно ощутил что-то подобное. Мы прижались друг к другу, но вместе боялись обернуться. «Пол», — мой голос был похож на писк, — «оно за нами?» «Я не знаю». Я дышала так тяжело, что голова начала кружиться, но при этом выдавливала из себя тем же нормальным писком. «Тайсон, это ты?» В ответ гробовое молчание. Ни запаха, ни звука, только четкое ощущение. Я понимала точно, что стоит только мне или Полу дернуться, как мы не сможем больше выносить. Сорвемся тут же с места и вылетим отсюда, как подорванные. И больше никогда, никогда на подобное не отважимся. Но мы оставались на месте, поддерживаемые друг другом. Все же лучше не оборачиваться. Психика не железная, даже у совершенно бесстрашных людей. «Тайсон», — повторила, вжавшись щекой в дрожащее плечо Пола, «если это ты, если тебе есть что сказать, то мы готовы слушать». Молчание. «Если я не обуздаю дыхание, то грохнусь в обморок от гипервентиляции». Но перестала дышать сразу же, как только ощутила позади какое-то колыхание воздуха. «Оно точно там». «Тайсон», — теперь подхватил Пол, — «тебя убил Кейн Харрис?» И снова тишина. Я уж было попыталась еще немного повернуть голову и скосить взгляд, как прямо в уши ударило ветром. Я вцепилась в Пола, он вцепился в меня, мы сжали друг друга, как самые страстные любовники, и замерли. Вместе с ветром звучали какие-то слова, но их сложно было сразу разобрать. «Харрис, где? Нужно? Адам? Каин? Даст?» Большего ужаса я в жизни не испытывала, но оказалось, что достаточно пережить самый сильный шок, чтобы после психика уже начинала сопротивляться. Она сама будто притупляла реакции. Даже тело уже так не тряслось, зато щеки запылали, прилив адреналина. Теперь и мысли прояснились. «Тайсон, это ты?» И голос мой теперь звучал чуть увереннее. «Ты призрак?» Показалось, что новый порыв ветра смеется нам в уши резкими колебаниями. «Призраков не существует». Ни я, ни Пол не нашли с ответом. Тогда ветер после длинной паузы продолжил сам. «Парень, он тут умер, а я всегда был здесь. Почему? Боитесь посмотреть?» Теперь его речь становилась более связной. «Кто ты?» «Люди зовут ангел или демон, в зависимости от роли, которую играю для». Струйка пота стекла со лба на глаз, но я не могла пошевелиться, чтобы вытереть. Пол говорил с трудом. «А того парня Тайсона убил Кейн? Скажи, если ты ангел». Странно, что в таком двусмысленном представлении он расслышал только ангела. Не убил, но помог. Говорил, делал, он начал, другие закончили. А парень убил себя сам. Пол тоже вроде бы креп духом. То есть Харрисы не убивали людей? Снова этот жуткий смех порывами. Убивали, не намеренно. Это впереди. Они ищут нас? Да, задыхаясь, но уверенно выкрикнула я. Они точно что-то ищут. Ты здесь не один? Ангелы, демоны, всегда много. Это место такое. Потому они здесь. Им нужны жертвы. Но пока сами не убивают. У меня вся футболка уже была мокрой и ледяной от пота. Жертвы? Зачем? Выманить нас. И ты здесь, чтобы выманить нас. Я? Ты? Если они не сказали тебе, то как ты здесь оказалась? Они близко? Ухожу. Ты следующая. Напряжение тут же исчезло. Никакого ветра, никакого ощущения чужого присутствия. Существо, чем бы оно ни было, рядом больше не находилось. Мы поднялись, хоть ноги у обоих тряслись, только после этого разомкнули объятия. Теперь уже было не так жутко, но сильно мутило от пережитого. «Ты ведь тоже все это слышала, Лорен?» «Да, Пол. У нас не получится притвориться, что все приснилось». «Я не знаю, что это было, но Харрисов теперь боюсь куда больше». «Если бы оно хотело нас убить, то убило бы». «Наверное, ты прав. Что будем делать?» Он за руку вел меня к выходу, но теперь бежать было ни к чему. Мы уже пережили самое страшное. «Утром я позвоню отцу. Полетим с тобой в Коннектикут. Он подыщет тебе какую-нибудь работу на нашем заводе». «Вот как? Тут уже целый план». «Я с тобой?» – усмехнулась от неожиданности. «Не потому, что ты мне нравишься или что-то в этом духе. Я тебя презираю, но после этого...» Он кивком указал на лаборатории, что остались позади. «Я тебя тут не оставлю, а вряд ли ты захочешь возвращаться домой, если твой отец, дорожный рабочий, искривился». Все же он туп, как динозавр, но при этом в Стивенсоне есть нечто, что с большой поправкой можно считать честью. Я его ненавидеть, как раньше, теперь тоже бы не сумела, потому что он сидел рядом, не помчался к выходу, не оставил меня, когда чувствовал самый большой ужас в своей жизни. Такие люди попросту не могут быть безнадежно плохими. «Я предлагаю остаться, Пол, вместе. Разве тебе не интересно?» «Не до такой степени». «Да, кажется, я была еще и любопытной раньше. Это чувство тоже обострилось». «И все-таки люди умирают, и мы просто сбежим, зная, что весь колледж заполнен какими-то демонами?» «Ангелами?» «Я так и не поняла, что оно имеет в виду». Мы шли к корпусам, продолжая держать друг друга за руки. Стивенсон размышлял, как умел. «Если останемся, нам нужно серебро. И что там еще нужно?» «Думаешь, они какие-нибудь вампиры?» «Да мне-то откуда знать, Лорен?» Теперь на фоне нахлынувшего облегчения после сильнейшего шока и Стивенсон говорил громче. «Поехали завтра в Ноксвилль, найдем священника. Это звучит глупо, да?» Он просто расслышал мой истерический смешок. «Ты считаешь меня тупым?» «Да, но я тебя обошла в тупости. Я вообще умудрилась влюбиться. В понятия не имею, что он такое». «Вот именно. Ну и кто из нас тупее?» Я запнулась, увидев в темноте два красных огонька. Уже через секунду Дастин сделал шаг вперед. За ним из двух синих появился Кейн.